Стихия вода. Вода – основной компонент организма человека. Это среда, в которой работают клетки, органы, ткани. Вода занимает до 90% объема взрослого человека. Эти факты известны каждому и описаны в любой энциклопедии. Вода, как и все стихии, носит в себе энергию как созидающую, так и разрушающую. Задача этой книги – научить пользоваться энергией стихий в созидающем, восстанавливающем и исцеляющем ключе. Не отрицая необходимости применения воды в условиях больницы в виде изотонических и гипертонических растворов, в том случае, когда больной человек находится в условиях стационара, я хочу обратить внимание на лечебные свойства воды, которыми могут пользоваться люди, желающие выбраться из болезни и избавиться от последствий любой травмы. Думаю, никто не будет отрицать оздоровительные характеристики воды, изложенные в таблице 7 в графе «Здоровье плюс». Но почему тогда любым пациентам, которому я рекомендую в течение 5 секунд принимать холодную ванну с головой сразу после сна, овладевает страх? Такие больные сразу вспоминают про переохлаждение, хотя я говорю всего о 5 секундах. Циститы, пиелонефриты, склонность к ОРЗ, бронхиты. Многие из них забывают, что посещают святые источники, во время крещенских морозов окунаются сами и окунают своих детей в прорубь. Во время отпусков могут стать под водопад и искупаться в горной речке, если окружающие люди делают то же самое. Вылить на себя ведро холодной воды из колодца во время жары. И при этом они не заболевают, не простужаются, не переохлаждаются. Видимо, потому что рядом есть мощный психотерапевтический фактор. В одном случае это легенда, в другом священник, в третьем друзья, перед которыми неловко боятся воды. Есть еще прорубь или сугроб снега после русской бани.